Глава 3. Если мы примем как данность, что воздействие на сознание агентов возможно, то должны принять и факт возможности изменения прошлого. Влияние будет оказано косвенным путем, но это не должно нас успокаивать. Неизвестно, как давно мы вольно или невольно искажаем события ушедших тысячелетий. Кто начал первым? Каковы масштабы и какими будут последствия? Одна мысль, вложенная в голову агенту и принятая им как руководство к действию, может произвести не меньше изменений в древнем мире, следовательно, и в современном тоже, чем если бы кто-то попросту своего агента убил. Допустим, мы внушим Юлию Цезарю не переходить Рубикон, Колумбу, что не стоит искать новый морской путь в Индию, Вильгельма Завоевателя убедим ничего не завоевывать. И что мы получим уже через несколько сотен лет после любого подобного эксперимента? Другой мир. Другую историю планеты Земля. А нашего сегодняшнего мира, возможно, не будет вовсе. Статья на сайте Кронос в галактической информационной сети Global. Автор не идентифицируется. У Стебуса оставалось достаточно времени до встречи с Агиляром, поэтому он не стал спешить, снова вошел в Глобал, но уже не через ретроскоп, и спустя минуту бродил по страницам ретродрома. Почти сразу он нашел то, что искал. Хронотрансформер. Нечто новое в ретроскопии. Устал прыгать от агента к агенту? Напрягает бесконечное составление алгоритмов перехода? Забудь об этом. Не стоит тратить время, дожидаясь, пока твой агент сделает то, чего ты хочешь. Не стоит менять агентов в поисках того человека, который тебе нужен. Зачем охотиться за событием, которое ты мечтаешь пережить? Обратись к нам. Мы не ждем, пока произойдет то-то и то-то. Мы сами создаем желаемое событие. Если тебе нужна любовь, значит будет любовь. Если нужна война, да будет война. Перевоспитай своего агента с нашей помощью. Преврати застенчивого тихоню в неотразимого любовника. Преврати труса в славного воина. Мы поможем тебе в этом. Обращайся прямо сейчас. Так вот, значит, до чего дошло. Устало подумал Стебус. Агиляр прав. Надо чаще заглядывать на ретродром. И внимательнее просматривать засунутые в дальний угол страницы. Хронотрансформация. То, чего все так боялись, о чем спорили, 100 раз проверили и, наконец, убедили себя, что подобного никак не может произойти. А нелегалы рекламируют комплексное силовое воздействие на психику агентов почти в открытую. Масштабы поражали. На просторах ретродрома подобные услуги предлагались настолько широко, что оставалось лишь гадать о числе пользователей. На других нелегальных сайтах в аналогичных предложениях также не было недостатка. Всего различные варианты хронотрансформации принимали 30 независимых групп и около 200 проводников-одиночек. Просмотрев статистику, Стебус вздохнул было с облегчением. Число повторных обращений пользователей стабильно уменьшалось в течение последних 3 месяцев. «Ага, не пошел бизнес», – подумал он не без злорадства. «Не так-то просто оказалось сделать зомби из людей былых эпох». Но, пробежавшись еще раз по страницам, осознал причину спада коммерческой деятельности. Просто соответствующее программное обеспечение стало общедоступно и на многих сайтах предлагалось уже бесплатно. Модификатор Е400. Изменение психотипа личности. Суггестор Атака. Версии с 1 по 7. Инь-Ян Баланс. Сравнительно новая программа, с помощью которой ничего не стоило раскачать психику, усилить какое-то одно качество, подавив все остальные. Доминанта. То же самое. Пси-агрессор. облегченный и крайне опасный вариант атаки. И так далее, и так далее. Все эти программы для жесткого внушения ударного типа, некогда запрещенные законами империи и содружества, теперь в открытую выкладывались на ретродроме. Запрет давно сняли, поскольку для применения в реальном мире в придачу к ним необходимо было сложное оборудование, которое само по себе находилось под запретом. Легально его использовали только в спецклиниках Департамента исправительных учреждений, в особых случаях обрабатывая преступников с тяжелыми расстройствами психики, которые не могли или не хотели добровольно снимать личную пси-защиту для последующего лечения. В нормальных же условиях и с разрешенной техникой программы оставались достаточно безобидными. В настоящее время для защиты от любой из них и всех вместе взятых достаточно экрана, который каждому гражданину империи ставят сразу после рождения. Но у людей из прошлого никаких экранов нет. Для применения атаки или доминанты против них довольно ретроскопа и обычного трансцессора. Нужно лишь слегка их модифицировать. Стейбус в меру своих знаний прикинул, возможно ли это. Ответ был «да, возможно». И ни к чему даже Y подпольной сборки, соответствующей по параметрам ретроскопу класса X. Хватит и обычного средненького ретроскопа, которые продаются сейчас в любом маркете. «Или я идиот, или мы на пороге конца света», – пробормотал он. «Почему власти не принимают меры? Не знают? Глупости. Должны знать. О чем думают в Академии времени? Куда смотрит коллегия мастеров? Они что, не понимают, к чему идет?» «Да нет, скорее всего, понимают. Но это еще хуже. Тогда их бездействие объясняется тем, что просто невозможно ничего предпринять. По крайней мере, быстро. Нужны новые законопроекты, которые бы заново запретили использование устаревших, но вновь ставших грозным оружием программ. До принятия законов ретродром может предлагать их вполне легально». «Как замечательно. Нелегальный портал предлагает легальные программы, которые в пространстве ретроскопа будут похуже, чем ядерное оружие. Но ведь современная империя совсем не то, что старая. Сейчас не период нового расцвета, когда император был реальным правителем, а не фигурой для представительства», —